Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы с вами в нашем очередном виртуальном уроке. Мы, наверное, заканчиваем или попытаемся закончить наше предисловие к книге «Зоар», пункт 61. Сегодня, поскольку Саша Козлов находится в Москве по поручению нашего центра, вместо него наш товарищ Дорон, он будет принимать ваши вопросы, и я надеюсь, таким же энтузиазмом их обрабатывать и передавать мне для ответов. А мы с вами постепенно пойдем по этим нашим пунктам 61 и далее. Так что присылайте пока вопросы. И по теме, и можно и без темы. Для всего найдется, я надеюсь, время. Пункт 61. Во-первых, нет, даже пункт 59. Основа каббалы — книга Зоар. Каббалисты, постигающие внутреннее содержание, считают, что ее написал Раби Шимон Бар-Юхай во втором веке нашей эры, а ученые, далекие от каббалы, приписывают ее авторство Моше де Леону в XI веке нашей эры. Но это не важно, почему это получилось. В принципе, Моше де Леон был великим каббалистом, он жил в Испании, и он раскрыл книгу Зоар, потому что книга Зоар передавалась с поколения в поколение со второго века до нашей эры, когда ее написал Раби Шимон, Рашби, так сокращенно, его инициалы, Раби Шимон Бар-Юхай. И эта книга передавалась все эти столетия до Моше де Леона, от каббалиста к каббалисту. Я это описываю в своей книге «Зоар» на русском языке. И когда умер Раби Моше де Леон, то его вдова, не зная, что эта книга особая, нельзя ее вообще куда-то отдавать просто так, продала ее и переписчику. А переписчик, вместо того, чтобы просто перепродать, он увидел, что это какая-то особая книга, и стоит ее размножить, и начал ее размножать. И таким образом книга Зоар раскрылась и начала расходиться из рук в руки, а не просто по рукам каббалистов. И с тех пор она стала известна всему миру, что вообще она существует. До этого ее никто и не знал. И поэтому ее авторство приписывается Раби Моше де Леону, потому что через него она раскрылась. Но, в принципе, в самой книге Зоар неоднократно, многократно приписывается авторство Раби Шимону Бар-Юхаю, и там Раби Шимон разговаривает со своими учениками, каждого из них называет по имени, они между собой обсуждают всевозможные вопросы о исправлении человека, постижении мироздания, и при этом они разговаривают, гуляют по полям Галилеи, находятся на берегу озеро Кинерет и так далее. То есть действие происходит прямо здесь, в этих местах, там, где они жили в то время. И поэтому приписывать, конечно, Моше де Леону авторство книги, это даже и неразумно с одной точки зрения. С другой стороны, книга по своей глубине, пишет Баля Сулам, пункт 60, в соответствии с глубиной мудростью этой книги, ее автором может быть человек, не уступающий по уровню постижения Раби Моше де Леон. Ой, извините, Раби Шимона Бар-Юхаю. Потому что существует на протяжении всех столетий так называемое падение поколений. И поэтому то, что книга Зоар по глубине, кто понимает ее глубину, очень глубокая книга, не может быть, чтобы уже в XI веке еще существовали такие каббалисты, даже Раби Моше де Леон, хотя он и был каббалистом серьезным, но даже он не мог бы написать такой глубины книгу. И вот почему. Я пытаюсь это объяснить. Все каббалистические источники, они нам описывают высший мир. И мы, читая о этом высшем мире или в виде технического его изложения, системы, миров, сферот, парцуфим, сил, которые действуют там между ними всеми, их постепенные воздействия друг на друга, то есть когда мы изучаем это в виде системы. В таком виде технически мы изучаем ее довольно абстрактно. Мы можем изучать эту систему в виде том, как описана она Моше, Моисеем, который описал в виде действий в нашем мире. То есть существует высший мир и наш мир. И вот из высшего мира поступают сигналы в наш мир. Мы с вами уже говорили о том, что мы всегда в Кабале начинаем с нашего мира и объясняем высший мир словами нашего мира. То есть отсюда мы берем язык. Язык, который указывает на высший мир. Но язык, который нашего мира. То есть говорит он о людях, о животных, о земле, о солнце, о небе и так далее, обо всем. И выражает нам понятие высшего мира. Потому что все, что есть в нашем мире, исходит из высшего мира. В нашем мире это называется ветвь, которая растет из корня. Корень. Итак, у любого явления, действия, атома, песчинки, любого, что бы мы только могли бы назвать в нашем мире, действие, явление, образа, предмета, существует корень в высшем мире. И поэтому, называя словами нашего мира их корни в высшем мире, мы обретаем язык, мы таким образом получаем готовый язык для описания высшего мира, хотя в высшем мире языка никакого нет. То есть я, обнаруживая в высшем мире всевозможные действия, взаимодействия, силы, явления, беру соответствующие им названия из нашего мира и таким образом описываю высший мир. Это называется язык ветвей, потому что взят он из ветви в нашем мире, а указывает на ее корень в высшем мире. Так вот, допустим, наука Каббала в своих, допустим, книгах как «Десять сферот», Талмуд Эсерот Сферот, да, или учение о десяти сферот, она описывает высший мир. Книга Моше Моисея, Тора, она описывает все в образах низшего мира. Книга Зор, она описывает оба мира вместе. Вот так она устроена. Это Зор. И в этом ее исключительная, я бы сказал, даже какая-то сказочная, мистическая особенность. Когда человек начинает ее читать, я сейчас готовлю к изданию вот в таком виде книгу «Зор», не ту, которую я выпустил для ознакомления, первый том, введение в книгу «Зор», а сейчас будет выходить скоро, я надеюсь, в течение там полугода, до года нам осталась еще работа, это очень серьезный проект, она будет выходить. И вот чем она особенна? Раби Шимон, когда он писал эту книгу, Рашби, он писал ее в таком виде. Сказано, что у него был такой ученик, называемый Раби Аба. Аба его звали. Этот Аба, он умел выражать явные вещи скрытыми понятиями. И наоборот, скрытые вещи явными понятиями. То есть у него было четкое, такое, знаете, лингвистическая духовная способность выражать корни ветвями и ветви корнями. И этот Раби Аба, он сидел рядом с Раби Шимоном в пещере. Вы можете приехать, мы вам покажем эту пещеру. Там есть еще, от них остались их эти сиденья, где они сидели, где они находились. И Раби Шимон сидел, рядом с ним Раби Аба. И вот Раби Шимон говорил одним языком, высшим языком. Раби Аба указывал это на низшем языке. И вместе их язык вот таким образом писался, что человек, когда он читает сегодня книгу «Зор», если он подготовлен правильно ее читать, он должен немножко расфокусировать свое зрение, то есть не устремляться только к пониманию объектов якобы нашего мира. Он должен как бы предвкушать, как бы предугадывать, что за этими словами стоят силы высшего мира. Силы высшего мира – это имеется в виду его внутренние силы, его внутренние свойства, его внутренние качества. Если человек таким образом читает книгу Зоар, он вдруг постепенно начинает в себе эти качества раскрывать. Вдруг в нем раскрывается что-то такое, вот внутренняя какая-то полость, в которой он начинает ощущать свои дополнительные свойства. И получается, что каждому слову, каждому действию внутри себя он начинает адекватно ощущать какие-то качества новые. И тогда книга начинает говорить в нем. И читая ее, он начинает как бы внутренне в себе переживать какие-то события. Он еще не понимает точно какие, но где-то какие-то неявные подъемы, спуски в чем-то, в каких-то ощущениях происходят. Вот в этом замечательная особенность книги Зоар, что она вызывает в человеке ощущение высших качеств, высших событий. И поэтому эта книга действительно особая, и вокруг нее существует поэтому такая вот мистическая какая-то среда, какое-то такое облако непонятное. Потому что все, многие люди хотели бы узнать, что же такое в той книге, а она скрыта от них. Почему скрыта? Потому что вот как расфокусировать свой взгляд, как найти это просачивание сквозь этот рассказ книги Зоар внутрь ее, внутреннее содержание, как найти в себе это внутреннее содержание, чтобы оно ложилось на тебя и начинало себя раскрывать, это надо изучать, к этому надо готовиться, и готовиться непросто. Мы в течение нескольких лет изучаем науку Каббала во всех разных ее аспектах, со всеми условиями, которые наука Каббала ставит нам для того, чтобы соединяться между собой, работать на распространение и так далее, развивать в себе определенные качества, свойства. И только через несколько лет очень серьезных занятий таких мы можем приблизиться к раскрытию для нас книги Зоар. И когда человек начинает ее раскрывать, он чувствует, что эта книга, она заменяет ему все. То есть она для него как эликсир. Он с помощью ее расширяет, раскрывает свою душу. И поэтому среди всех книг каббалистических эта книга занимает особое место. Она так и называется книга Зоар, книга сияния, потому что она сияет. Вот человек начинает ее впитывать в себя, и она вызывает в нем вот это внутреннее сияние. Пункт 61. Книга Зоар, как и вся наука Каббала, была скрыта от человечества вплоть до нашего поколения. Причина этого в том, что мир в течение 6000 лет своего существования подобен парцуфу, то есть законченному какому-то образу или системе, цельной системе. То есть мир, мы можем разделять его на различные параметры относительно нас, как мы его ощущаем, во времени, в качестве, в распространении, во всем, но он разделяется в основном на в своем делении на, как порцов, на 6 тысяч лет. Значит, 2 тысячи лет, 2 тысячи и 2 тысячи. Первые тысячи лет называются Хабад, вторые Хагад и третьи Неги. Это сокращение. Хабад – это Хохма Бинадат, Хагат – это Хесед Гвура Тиферет, и Неи – это Нецех Год и Сот. Начинается наш мир, начинает развиваться мир, имеется в виду человечество, которые своими душами начинают постигать высший мир. Потому что все, что до этого, это просто неживая растительная животная природа. Так вот, он говорит так, что по закону обратной зависимости света и сосуда первыми исправляется высший келим. И в парцуф первый входит низшие света. Поэтому в течение первых 2000 лет, то есть от нуля до 2000 лет существования мира, что значит существование мира? От появления Адама. Здесь вот Адам, а здесь самый последний из людей. Называется это полное исправление, Гмар-Тикун. Полное исправление. Так вот, начинает первого человека, который постиг Творца. Это имеется в виду первое постижение. И да, Гмар-Тикун – это последнее постижение, когда уже все постигнут. Проходит всего 6000 лет. В течение первых 2000 лет исправляются самые-самые светлые души. Почему светлые и почему они разные? А потому что желания есть от самых маленьких до самых больших. По своему эгоизму, который в них. Так вот, самые легкие, самые слабенькие желания, они исправляются первыми, потому что всегда исправление начинается с самого маленького исправления, и постепенно эти малые исправления, они все время соединяются в больше и больше и больше, и помогают таким образом исправлять более тяжелые желания. Так вот, в первые 2000 лет исправляется Келим Хабад, и входит в мир свет Нефеш. Нефеш. В начале. Затем, в течение вторых 2000 лет исправляется Келим Хагад, свет Нефеш спускается сюда, и в мир входит свет, так называемый Руах. В течение третьего двухтысячелетия свет Нефеш спускается вниз, свет Руах спускается вместо него вниз, и в мир входит свет Нешама. Таким образом, есть у нас свет Нефеш в Келим Неи, свет Руах в Келим Хагад и свет Нешама в Келим Хабад. Так должно случиться за все 6000 лет. Мы сегодня с вами находимся вот здесь где-то. 5769 год. По нашему летоисчислению, исходя от Адама. От Адама. Вот какой у нас сегодня год на дворе. Так что осталось нам с вами сегодня там где-то 230 лет. Так? Потому что через месяц уже Новый год. 5770. Далее. Так вот, говорит Баля Сулам, что когда приходит в мир свет Нешама, то возникают в нашем мире, во всем вот этом вот объеме душ, возникает особое состояние, которое называется Машиах. То есть вот это место, которое здесь осталось, оно называется период Машиаха. Потому что в нашем мире начинает действовать сила Нешама, причем в полную силу она начинает действовать. Потому что это же последний этап. Нешама начала входить еще 1800 лет назад. Так вот, эта сила начинает действовать, и называется она Машиах от слова Мушех. Вытаскивает, которая вытаскивает все наши самые последние эти души из их эгоистического, значит, состояния. Так вот, говорит Баля Сулам, в Келим Хабад Хагад светят света маленькие, и поэтому в том мире, в то время в мире не было проявлено еще каббалистическая мудрость, она начала проявляться только в 1570 году. Если мы будем считать это по общему календарю, по гражданскому. То есть это вот 1570 год. Так, нашей эры, я подчеркну. Потому что это год по нашей эре. Вот. Он исчисляется вот отсюда примерно. Так. Чуть раньше. Неважно. Начиная с этого года и далее, в мир начинает сходить особый свет, потому что раскрылась каббала от Ари, великого каббалиста, который, начиная еще от Раби Шимона, не было такого каббалиста. Раби Шимон это был вот где-то здесь, допустим, да, Рашби. Рашби, Зоар. Постепенно появляются света, которые нисходят в наш мир, и они вызывают создание книги Зоар, затем они нисходят еще дальше в мир, вызывают появление вот этой особой души, которая называется Ари, который раскрыл нам каббалу в самом современном виде. И начиная с него и далее, мы считаем вот этот период, период Машиаха, начал входить в действие. Вот, начиная с Ари и далее. До Ари было состояние скрытия. Начиная от Ари и далее начинается период раскрытия. Ну, и тут мы еще, конечно, должны отметить нашего Бааля Сулама. Бааль Сулам. Он вот здесь вот, близко к нашим дням. Вот. Потом, значит, что он дальше говорит? Так вот, есть обратное состояние света в парцуфе. То есть, он говорит так. Те келим, которые исправляются, самые большие, самые тяжелые, они исправляются в самом конце. Поэтому наш мир сегодня такой злой, такой запутанный, такой страшно ужасный, с одной стороны. С другой стороны, исправление этих келим, оно вызывает появление в общем парцуфе нашего мира светный шама. И этот светный шама – это уже свет мудрости. В нем внутри существует свет хая и хида, света, которые дают нашему миру настоящее понимание и озарение. И поэтому, с одной стороны, поколение вместе со своей отрешенностью от нашего мира стремится к освоению духовного мира и способно его воспринять. То, что не было в предыдущих поколениях. Поэтому первое поколение, пишет Бааль Сулам, важнее последних по своим свойствам, желаниям. Они были намного ближе к свойству света. Вот эти светлые души были тут. Светлые души. А наши очень темные, тяжелые души. Тяжелые души. Но именно своей тяжестью, своим большим эгоизмом, они вызывают вот этот огромный свет, светный шама, и таким образом приводят весь мир к его исправлению. Поэтому он говорит, раскрытие науки каббала и высшего света происходит в последних поколениях больше. Ведь вследствие роста эгоизма в последних поколениях притягиваются более совершенные света, которые входят в предыдущие парцуфы. То есть здесь существует еще очень интересная вещь. Мы притягиваем на самом деле с вами своими исправлениями огромный свет, но мы этот свет не ощущаем. Он ощущается в первых душах каббалистов, которые когда-то заложили для нас все основы каббалы, и через них этот свет проходит к нам. Но пока он достигает нас, этот свет нешама, который здесь существует, то в средних душах он уже в виде света руах, а в наших душах он доходит как маленький свет нефеш. И так будет продолжаться, это обратная пропорция, что мы притягиваем самый высший свет, а получаем самый низший свет. Это будет пропорция сохраняться, вот это состояние, это обратная зависимость, будет сохраняться до самого конца исправления, до гмартикун. И только тогда общий свет распространится абсолютно по всем келим и зальет их в равной степени. Из закона обратного соотношения света и келим следует, что вначале появляются высшие келим с малым светом, а затем низшие келим, но с большим светом, который облачается в первые келим. И поэтому первые поколения лучше последних в исправлении действием. В них раскрывается единицам высший свет. Вот это эти поколения, которые существовали, и мы видим, мы читаем там Адам, Ноах, все эти праведники после Ноаха, дальше идет там Авраам, Ицхак, Яков, дальше все огромное там количество персонажей, которые нам повествует Тора, все это слабые светлые души. И в них раскрывается поэтому малый свет. Последние поколения лучше первых в исправлении светом, потому что они именно притягивают своим огромным эгоизмом этот высший свет, но раскрывается этот свет всему миру только лишь в самом конце. Поэтому существует закон мироздания в целом, и каждая его деталь, состоящая из внутренней и внешней части, и поэтому все человечество, вся вот эта система и в каждом своем поколении делится на внутреннюю часть и внешнюю часть. Получается так, что мы это сейчас с вами чувствуем по себе, что все человечество делится на внутреннюю или на внешнюю часть. Мы не будем разбираться с душами сейчас предыдущих поколений и нашего поколения. Мы просто посмотрим так. Существует внутренняя часть, внешняя часть и еще следующая часть, допустим. Так вот устроена система душ. Внутренняя часть, у которых есть точка в сердце, и которые работают над собой, и которые распространяют от себя науку Каббала, к этой внешней части, у которых тоже есть точка в сердце, но она такая маленькая точечка в сердце, они как бы одеваются на предыдущие, они не активно участвуют во всем в этом, они не активно притягивают на себя высший свет, чтобы распространять его дальше, как вот эти. Они просто существуют за счет того, что получают этот высший свет сверху. И насколько они находятся в контакте с теми, у которых даже нет точки в сердце, то как-то через них диффундирует этот высший свет и проходит дальше ко всем остальным. Так вот, внутренняя часть мира, говорит Баля Сулам, это те, которые стремятся к подобию Творцу, то есть они активно участвуют в распространении, в продвижении всего человечества к цели творения. И внешняя часть мира, которая не стремится к подобию Творцу особенно, есть среди них такие, которые немножко привлекают себя к этому, как бы вспомогательные наши вот такие вот элементы, вокруг нас существует много таких вот сочувствующих, так называемых. И такие, которые вообще к этому отношения практически не имеют. Не стремятся к подобию, то есть к свойству отдачи, к раскрытию высшего мира. Стремящиеся к подобию Творцу делятся на внутреннюю часть, постигающие Творца путем изучения Каббалы. Это вот внутренняя часть, активная. И внешняя часть, которую изучают и как наука Каббала, а может быть, другие методики. То есть они к чему-то стремятся, но очень слабо и еще для себя не выбрали точно, каким образом, то есть согласно своему внутреннему ощущению, что существует для них, какая методика действительно является для них действенной. И не стремящиеся к подобию Творцу делятся тоже на несколько частей. Внутренняя часть – благожелательные, гуманисты, и внешняя часть – приносящие вред. То есть все они вот так вот сверху вниз идут как по пирамиде и делятся на более понимающих, на более сочувствующих, на более принимающих участие и на менее. Вот так вот делятся, это не люди так делятся, не народы так делятся, не расы, никто, не государство. Это таким образом делятся души. То есть в каждом народе, в каждой расе, в каждом государстве, неважно где и как, существуют и такие разные сорта душ. И в соответствии с этим, какая душа в человеке говорит так, он себя и ведет. Исходя из этого, он поступает. Поэтому, говорит Бальясулам, если человек возвышает свою внутреннюю часть над наружной, говорится о тех, которые понимают, устремляются к Творцу, или хотя бы даже сочувствуют. Если занимаются они этим, то есть возвышают свою внутреннюю часть над наружной, то есть вот существуют в этих вот, в устремляющихся вперед, то есть в вас, во всех, устремляете вы вот эту вот свою внутреннюю часть относительно наружной части, к Творцу. То есть главное для вас это сближение с Творцом, или главное для вас ваш мир. В той мере, в которой человек делает в себе этот выбор и уделяет больше внимания, больше акцент на духовном восхождении, на устремлении вперед, это для него самое главное. В той мере, увеличивая силу, вкладывая усилия в эту верхнюю часть, относящуюся к духовному, относительно нижней его части, относящейся к нашему миру, в этом он делает свой выбор. И при этом он, соответственно, влияет и на низшие части, и в том числе и в них вынуждает их таким образом также сделать в себе этот внутренний анализ, эту внутреннюю перестановку, дать акцент на духовное относительно материального. Кто это определяет? Более высший парцов относительно низшего парцова. Более высшие души относительно низших душ. Потому что через них происходит влияние сверху вниз высшего света. Если человек возвышает, пункт 67, если человек возвышает свою внутреннюю часть над наружной, отдавая все усилия для исправления души, и только необходимое для существования тела, то есть он не идет куда-то жить в землянку или в пещеру, и не питается там какими-то отбросами или травой, имеется в виду нормальное существование в нашем мире, на наших условиях, но когда ты уделяешь внимание, то есть внутреннее свое направление, напряжение, фокусируешь на внутреннем развитии, только необходимо все, что надо тебе, семье, в рамках нормальных для нашего мира, ты отдаешь нашему миру, и так мы устроены специально, чтобы сделать превалирующим духовное над материальным. Специально мы существуем в нашем мире, чтобы путем вот этого правильного выбора, правильной пропорции в усилиях духовного относительно материального сделать вот этот выбор. То он говорит, в таком случае, если главное для исправления души и только необходимо для существования тела, то благодаря его таким действиям внутренняя часть мира возвышается над внешней частью мира. То есть один человек может этими своими действиями уже вызвать, соответственно, через себя влияние на весь остальной мир. И весь мир все больше и больше сознает величие сближения с Творцом. И вдруг в людях начинает появляться такое желание. И это зависит от одного этого единственного человека, от каждого из вас. Если же человек возвышает свою внешнюю часть, вот это вот мир ваш или материальный мир, над высшей частью, над сближением с Творцом, то его действия также передаются всему миру, и наружная часть мира возвышается над внутренней, и вредители, грубые, далекие от духовного, они возвышаются над теми, кто устремляется к Творцу, и таким образом переворачивают вот эту систему на обратную. Они как бы становятся выше, а эти духовно продвинутые люди становятся как бы под ними. И не удивляйся, что один человек может вызвать возвышение или падение всего мира. Ведь закон незыблем, который говорит, часть и целое равны. То есть все совершающиеся в целом совершаются также и в его части, а совершаемое частями осуществляется и в целом. И не проявляется целое, пока не проявятся его части, соответственно своему количеству и качеству. И действие части, несомненно, опускает или возвышает все целое. Таким образом, посредством изучения наук Каббала, даже маленькой частью населения, все человечество избавляется от эгоизма, причины зла всего мира, если они правильно в себе, как исходно находящиеся выше всех, если они правильно в себе ориентируют устремление вверх относительно всего остального земного мира, то таким образом они, соответственно, воздействуют и на все остальные ступени, находящихся под ними. Если человек увеличит усилия в изучении Каббалы, говорящей о внутренней части мира, он, соответственно, возвышает внутреннюю часть мира, и все устремляются к Творцу, и наоборот. Увеличение количества занимающихся Каббалой усиливает воздействие высшего света на наш мир, вплоть до состояния, предсказанного пророками, и наполнится земля знанием Творца. А неприятие науки Каббалы отдаляет высший свет от нашего мира и вызывает в нем голод, бедность, жестокость, унижение, убийство и грабеж. То есть все добрые или все злые действия в нашем мире, они зависят только от того, насколько мы привлекаем или отдаляем высший свет от нас. Из вышесказанного вытекает, что все состояние мира зависит от меры изучения Каббалы, науки о Творце, единственной высшей силе. Если мы преуспеем в этом, то привлечем больше высшего света к нашему миру. Тогда, как предсказывает книга Зоар, выйдем мы силой света из изгнания в этом низшем мире и возвысимся до уровня Творца. На этом Баль-Сулам заканчивает свое предисловие книги Зоар. Вот такое предисловие к такой великой книге, о которой мы с вами сегодня немножко уже говорили, что она собой представляет. Она представляет собой правильное соединение вот этих вот душ, высших душ, с высшим миром. То есть, когда человек начинает изучать книгу Зоар, он устремляет себя с помощью книги Зоар к Творцу. Он начинает ощущать постепенно вот это взаимодействие его с этой высшей силой, как она проявляется в нем, как она ему светит, как она в нем раскрывается. И он начинает ощущать в этом внутреннем объеме, зародившемся в нем, так называемом в душе, он начинает ощущать свое новое существование, высший мир. Вот тогда он действительно, если он при этом думает о том, кто за ним стоит, под ним стоят все остальные души, а он является как бы проводником вот этого своего раскрытия на них, тогда и думая о них, он бы как бы и определяет, что и в них свет будет распространяться сверху вниз и пройдет через них, и в них также изменит соответствие духовного к материальному, где духовное будет превалировать, стоять выше материального. И так люди захотят подняться к духовному, даже если до этого они были совершенно в сумбурном, непонятном для себя состоянии. Давайте начнем отвечать немножко на ваши вопросы. Дорончик мне здесь, Дорон тут мне пишет всякие вопросы. Что такое сближение? Сближение – это подобие Творцу. О, сейчас мы увидели группу Таллина. Привет, Таллин. Сближением называется подобие Творцу. Что такое ваш мир? Ваш мир или наш мир, неважно как. То есть этот мир. Давайте напишем, чтобы вас не путать все-таки. То вы можете обижаться. Ваш мир. Что, дескать, это не мой. Так, когда я так говорил, я-то поэтому так и написал. Правильно замечено, я извиняюсь. Этот мир. Наш мир. Этот наш. По силе привлечения исправляющего света сильнее Зоар или Талмуд Исрасферот? Что больше подходит для нашего поколения? А, это наш Арганат пишет из Казахстана. Топ, слушай, я тебе скажу так, и для всех остальных. Талмуд Исрасферот – это книга, которая рассказывает нам о всех элементах нашей души, о всех возможностях нашего исправления, о всех наших состояниях, начиная от начального и до последнего. Причем рассказывает это в техническом виде, с графиками, с таблицами. Там, может быть, нет точных графиков и таблиц, но они таким образом выражаются в стиле, в предложениях. Но их можно все свести к графикам и таблицам. Есть, кроме этого, еще сборник чертежей, который нам оставил Баля Сулам, так называемая книга «Древо жизни» Сефер Айлан. Так что для нашего поколения Талмуд Эстер Сфирот – это книга, которую надо изучать. Но изучать не для знания, а тоже пытаться изучать так, чтобы сквозь него, сквозь этот текст пройти в ощущение высшего мира. Вся Каббала, она строится на том, чтобы начать ощущать высший мир. И это зависит только от того, как человек себя пытается раскрыть этому ощущению, пытается раздвинуть себя для этих новых чувств. Но я думаю, что когда выйдет книга «Зор», которую я сейчас готовлю, это будет 4 или 5 томов, то тогда вы почувствуете ее силу, как она всасывает, так прямо всасывает вас в это новое ощущение, в этот новый мир, раскрывает вам его. Но опять-таки я говорю, это не для начинающих. Начинающие не смогут это понять. Это постепенно, постепенно, поскольку процесс чувственный, он должен уже приходить к человеку, когда человек уже наслышан, понял, немножко попытался различными путями раскрыть для себя высший мир или себя раскрыть для высшего мира. И тогда эта книга начинает действовать. После Берлинского конгресса нахожусь в состоянии блаженства. Особенно во время чтения Зоар. Я не могу учиться, что делать? Нет, это неверно. Это Александр пишет нам из Германии. Это неверно. Надо сочетать обязательно все остальное. Ты должен находиться в здравом, серьезном состоянии во время наших занятий, ежедневных. Все, что мы проходим, ты должен вместе с нами проходить. Ты не понимаешь, это не важно. Ты должен находиться все время с нами на наших занятиях, на утренних. Если кроме этого ты еще хочешь читать книгу «Зор», пожалуйста. Но только при этом условии. Скажите, почему сегодня нет таких каббалистов, как Рашби и его сын, которые могли освободить весь мир? Да, так написано, что если бы Рашби и его сын жили в нашем поколении, то они бы освободили наш мир. Поэтому и не живут. Потому что мы должны наш мир освободить. Это не фокус освободить мир. Что значит освободить? Они бы дали бы нам что? Ощущение высшего мира, а как бы мы с ним работали? Дали бы вот нам просто так и разум, и силы, и понимание, и все сразу. И что бы мы делали, не получив этого взамен? Представляете себе, маленький ребенок существует в нашем мире. Видит все, слышит, его сажают в машину, везут куда-то, ему дают всякие игрушки, играет перед ним телевидение, фотографируют его, все прочее. Как он связан со всем с этим? Откуда он знает и понимает, что это такое за мир? Вообще, что в нем крутится? Где он находится? Вы не представляете, посмотреть на мир глазами младенца. Как он это все понимает? Какие-то существуют какие-то образы, которые чего-то тут... Он не понимает, что происходит. Абсолютно не понимает. Так и мы бы не понимали. Проблема нашего развития в том, что мы должны самостоятельно сами себя развить. Своим собственным желанием, собственным выбором именно к этому развитию по сравнению с нашим животным существованием. И тогда мы будем реально существовать в этом высшем мире. Поэтому запрет на высший мир, он запрет только для того, кто не хочет развиваться. А кто хочет развиваться в мере его желания, раскрывается. Меняет ли русский язык силу восприятия книги «Зоар»? Нет, не меняет. Никакие языки не могут менять восприятие книги. И я надеюсь, что то, что я сейчас делаю, это будет переведено на много языков, в том числе, конечно, на русский язык. Раньше было просто слушать и понимать уроки, а сейчас ничего не доходит до сердца. Что делать? Спрашивает нас Саша из Москвы. Саша, это очень хорошо, что за сердце не доходит. То есть ты чувствуешь, что твое сердце, оно на самом деле заключено в каком-то покрытии находится. Это верно. Оно специально так сделано. Ты знаешь, есть такой закон. Кожура на плоде предохраняет его от разрушения. Пока плод не вырос, он должен быть в своей кожуре, в шкурке. А когда он вырос, эту кожуру можно снять, очистить и вкушать этот плод. И его очищают только непосредственно перед употреблением. А если раньше, то плод немедленно портится. Вот эта вот кожура, она предохраняет. Так же и на тебе сейчас, на твое сердце одели вот такую кожуру, такое покрытие. Ты должен расти внутренне, внутри нее. Ты должен пытаться, несмотря на нее, себя развивать. Это специально для того, чтобы созрело твое сердце, твой плод. Перевод слова «зор» – сияние. Коран – луч. Коран – луч – это слово «керен». Это одно и то же. Я не могу сказать, я не знаток Корана, не могу сказать, это лучше, хуже или как действует. То, что вы считаете, что для вас привлекает вас больше, надо в этом и находиться. Наука Каббала, она просто позиционирует себя как существующая в мире. Вы видите, много столетий она была закрыта, а сегодня раскрывается. И поэтому кто приходит к ней? Те, кто ощущает, что через нее они могут постичь высший мир. Не находится эта наука в противоречии ни с какой ни религией, ни с другими методиками, ни с чем. Тот, кто ощущает тягу именно к ней, тот ее раскрывает и получает это сияние. Тот, кто считает, что ему ближе какие-то другие источники, это его право, и ни в коем случае не должен кто-то его от этого отговаривать. Он сам должен это для себя определить. С какой книги начинать изучать Каббалу? Вы обратитесь, пожалуйста, в наш отдел русскоязычный, тут меня спрашивают из Москвы, и вам там подскажут, потому что есть много книг, они постоянно выходят, постоянно обновляются, есть система, по которой изучают, есть уроки, фильмы, клипы, в общем, все-все-все. Вы, пожалуйста, обратитесь к ним и возьмите, вы в Москве причем, у вас там и центр. Центр русскоязычного распространения, он находится в нашей московской группе. Это самая сильная наша группа. Так что я полностью, абсолютно в развитии и подготовке русскоязычных наших товарищей полагаюсь на них. Как прикрепиться к группе? Тоже спрашивает Юля, Москва. Ну что вы, Юля, если у вас есть Москва за вами, так что у вас есть там самая серьезная наша группа. И прикрепляйтесь, действуйте, у вас там все на месте есть. Боюсь, что не выдержу, как вол под поклажей. Трудно впечатляться от усилий других, это пугает. А, это совсем другое дело. То есть вы вошли в группу, и вы видите, там люди серьезно занимаются и устремляются вперед, а вы, глядя на них со стороны, как-то так чувствуете себя, что это чересчур, что это слишком, что это очень вас... давит на вас, что делать? Ну, во-первых, постепенно. Во-вторых, зайдите сами в интернет, начните смотреть, слушать, читать. Может быть, то, что они проходят, может быть, то, что они говорят, это слишком для вас продвинуто вперед. Может, вам надо более ранний материал, более чувственный. В Каббале все это есть. Есть даже для детей. Может быть, вам надо посещать какие-то особые занятия, а не все вместе с ними. Человек, каждый входит согласно сорту своей души. У каждого из нас своя душа, со всеми ее потребностями, свойствами. Как в нашем мире. Есть лирики, есть физики. Есть политики, а есть психологи и так далее. То есть есть очень крайне настроенные по-разному на наш мир люди, по-разному абсолютно его воспринимающие, по-разному входящие в него. А в духовном тем более мы очень-очень отличаемся в нашем духовном восприятии друг от друга. И поэтому я советую вам просто посмотреть, каким образом. То, что Каббала затрагивает вас, я вижу, что это да. то, что вы боитесь, что вы не выдержите, и это вас выбросит, потому что от вас требует слишком больших усилий. Это я не понимаю, почему. Группа должна сделать так, чтобы вы чувствовали себя там вольно, свободно, спокойно и продвигались согласно своему усилию и в том темпе, в котором вы сами для себя выбираете. Группа не должна навязывать вам ее темп. Тем более вы женщина. У женщины есть, существует огромная свобода вокруг нее, как бы свобода выбора и действий по сравнению с мужчиной. Мужчина обязан быть вместе с товарищами, жестко находиться под их прессингом. Для него это серьезней условия сближаться с Творцом только через любовь к товарищам. А у женщины нет в ее помощи в продвижении всему остальному миру. Как женщина в нашем мире находится, она рожает, она воспитывает, она помогает создать следующее поколение, поставить его на ноги. Поэтому вот эта помощь, как бы более внешняя, она требуется от женщины, и поэтому не надо особенно так уж стараться, как вы говорите, волпа под поклажей, боитесь, что можете просто вас выкинет оттуда такая центробежная сила. Не надо. Все в меру хорошо. То есть я не расхолаживаю ни в коем случае вас, я просто хочу сказать, что путь вперед, он должен быть с давлением, с усилием, но он должен быть в радости. Можно ли вкратце сказать, что единственная правильная форма получения ради отдачи – получение ради отдачи, но эгоизм наслаждается от получения, что может мотивировать меня отдавать другому эгоисту? Вы ничего не отдаете никому. Если вы послушаете наши лекции о восприятии действительности, вы обнаружите, что вообще никакого другого никого нет. Это иллюзия, обман, что существуют еще кроме вас люди. И вы их обманываете, и вы им отдаете, и вы их используете. Это все просто чистый обман. На самом деле все внутри вас существует. Это все ваши части, части вашей души. И относясь плохо к другим, вы просто отрезаете от себя части своей души и лишаете себя полного гармоничного духовного постижения. Вот и все. Попробуйте так начинать относиться к людям, и вы увидите, но для того, чтобы постичь высший мир, а не просто так быть каким-то альтруистом на уровне нашего мира. Для постижения высшего мира попробуйте других начинать воспринимать как свою часть. И вы увидите, что через них приходит к вам свет. Если окружение важно и влияние внешней части нежелательно, почему каббалисты не живут компактно? Алекс из Филадельфии. Каббалисты когда-то жили очень компактно, замкнуто. Как и по сей день всякие религиозные там. У них не было своих, конечно, монастырей всевозможных таких закрытых учреждений, но они жили, все-таки где-то так собирались вместе для учения и общались практически между собой. Это верно. Но сейчас, сегодня, это ни в коем случае не должно повторяться, потому что мы вышли на совершенно новый этап развития, мы обязаны распространять каббалу всему миру. И поэтому мы обязаны быть среди всех и всем рассказывать о каббале. Но добровольно, непринудительно, доброжелательно, и чтобы человек правильно впечатлился. Когда ему это понадобится, он отзовется. Очень трудно удержать намерение в течение дня. У вас есть пару приемов от Рабаша? Много у меня было приемов. Я рисовал здесь всякие значки у себя на руке. Я ставил перед собой всевозможные штуки. Я заводил будильники, чтобы меня, которые, значит, возвращали к намерению правильному. Я пытался... Ой, много чего пытался делать. Вы знаете, есть единственное что. Это просто, когда о тебе думают другие. Тогда даже если ты не слышишь ничего, они тебя своими мыслями возвращают к мыслям о духовном. Попросите группу, чтобы она думала о вас в течение дня. Как вы там находитесь в правильном намерении или нет. И вы также попытайтесь думать о других, как о своей обязанности. Вы это сможете сделать. Почему? А вы начинаете думать эгоистически. Если они не думают про меня, то я не думаю о духовном. Почему они не думают про меня? Вот этот эгоистический прием такой, он заставит вас, потому что тело не будет сопротивляться. Но духовное, прямо направляясь, тело будет сопротивляться. А вот почему эти эгоисты не думают, чтобы я думал о духовном, на это тело не сопротивляется, потому что вы в это время думаете о них. И плохо думаете. Очень хорошо. Поможет. Могут ли женщины преподавать каббалу? Женщины женщинам могут. Но, в принципе, лучше и это, чтобы выполняли мужчины. Женщина от женщины не хочет слушаться. Тем более мужчины женщина преподавать не может. Но в семье муж и жена между собой на равных, абсолютно на равных, могут объясняться, объяснять, вместе изучать. Нужно ли знать каждому механизм действия высших сил или только общие принципы, как в случае с электричеством? Если вы умеете подключиться к духовному как к электричеству, то все в порядке. Если же вы еще не умеете, то когда вы подключитесь, вы тогда все узнаете. А сейчас пока не тревожьтесь. Сколько бы вы знали или не знали, главное присутствовать на наших общих занятиях вместе со всеми. Вот это помогает проводить на вас высший свет. В Ростове открылся новый центр изучения каббалы, только закончил презентацию. Что вы нам пожелаете? Говорухин из Ростова. Да, у них новая? Да. О, я не знал. Ну, поздравляем, во-первых, наших ростовских товарищей. Держитесь. И кроме презентации, чтобы у вас были постоянные презентации. Чтобы вы там, Ростов большой город, сделали хорошее распространение. Что вы нам, вам пожелаете? Мы пожелаем вам, чтобы вы были самыми-самыми нашими сильными товарищами, самой сильной группой во всем мире. Вот что я вам желаю. И вели бы нас всех под себя. Разве каббала это наука? Вопросы из Москвы, из Ванкувера. Ну, вы, ребята, даете. Почитайте хотя бы статью «Наука каббала», «Каббала как наука», там все эти статьи Баля Сулама. Он там это прекрасно объясняет. И у меня очень много на эту тему написано. А что значит это не наука, если она нам раскрывает законы природы? Все науки раскрывают нам законы природы. Каббала раскрывает нам только еще больше, самый общий закон природы и все его частные виды. Она нам помогает понять все остальные законы, которые мы раскрываем в природе. Ведь мы раскрываем их только частичное действие, влияние. А каббала нам помогает их собрать все в один объем и узнать их суть внутреннюю. «Как обмануть свой эгоизм?» – Денис спрашивает из Ставрополя. Не обманешь. Это если придет свет, тогда он тебя поднимет над своим эгоизмом. И ты будешь действовать вместе со своим эгоизмом и с тем, как ты поднимешься над ним одновременно. Не пытайся его обманывать, не пытайся его уничтожать, пытайся приподняться над ним. Знай, что он твой друг. Только такой, что ты все время должен работать в противоположность ему, но в паре с ним, против него. Как вы относитесь к таким людям, как Леонардо да Винчи? Лично не знаком, что я могу сказать, относитесь к людям. Это не человек, это человек искусства, человек науки, великий, конечно, философ. Конечно, да, но к каббале отношения не имеет, если вы имеете это в виду. Трудно распространять из хороших примеров, что делать? Да, хорошие примеры, они не заразительны. Это я понимаю. Но если группа думает о вас и желает, чтобы вы стали лучше, то вы им станете. Поэтому самое главное, не забывайте, ближе к остальным. Пытайтесь, чтобы группа думала о каждом из нас, и тогда каждому из нас будет очень легко раскрыть себя и начать ощущать этот наш близкий к нам уже, действительно близкий высший мир. Мы с вами на этом закончили сегодня предисловие книги «Зор». Через неделю мы с вами начнем следующее. А что следующее? Вступление книги «Зор», да? Так сказал Козлов? Да. Ну, Саша Козлов, который сейчас находится в командировке в Москве, он является руководителем наших занятий, он мне приказывает. Следующее занятие по вступлению книги «Зор». Это если мы говорим о нашей книжке, сборник трудов Баля Сулама, страница 249. Я вас всех обнимаю. До следующего раза. Будьте здоровы и духовного возвышения. Всего наилучшего.